К озеру вела тропинка между зарослей ежевики. На Ленке была длинная широкая юбка, цветастая, из какой-то легкой тонкой материи. И вот юбка зацепилась за ветку ежевики и чуть порвалась. Ленка расстроилась, как ребенок. Ей тогда сказал: «Ленка, ну ты что? Я ж тебя люблю». А до этого никогда еще не говорил. Вопрос: «Вы собирались пожениться?» Ответ: «Да, но не успели, уже подали заявление. Она выбрала себе свадебное платье и звала сходить в ателье посмотреть, а мне все было некогда». Вопрос: «Но дюймовочки, ведь по считалке, выходила быть замужем за кротом». Ответ: «Так и получилось, но об этом я уже позже узнал». Вопрос: «И вот вы пришли домой?» Ответ: «Я пришел домой, она повисла у меня на шее, вдруг прошептала как-то странно, серьезно: как же долго я тебя ждала. Мы сели ужинать. Она под столом, сбросив тапочек ногой, гладила мне коленку. Потом спрашивает: Толик, что-то произошло?» Я улыбаюсь: «Все в порядке, ешь». Она встала, обошла стол и села мне на колени. Схватилась руками за мои уши. Она любила так схватиться и крутить, как руль. Смотрит и говорит: «Я же чувствую, что что-то произошло. Скажи, что?» Тогда я все ей рассказал и про зверя, и про следы. Вопрос: «А она?» Ответ: «Она ругалась. Я сказал ей, что надо что-то делать, иначе никому не спастись. Этот зверь всем головы отгрызет. Я обнял ее. Ленка, скажи, что мне делать?» Она прижалась ко мне крепко-крепко: «Милый, родной мой, ты же сильный, ты же все можешь. Пойди на площадь, встань на колени, перекрестись на колокола и скажи, что ты только шерстинка в его шкуре, и все будет хорошо». Вопрос: «А вы?» Ответ: «Я вдруг почувствовал себя очень одиноким. Никогда раньше я это так остро не чувствовал. Вот я стою один, даже в ее объятиях. Один». Вопрос: «Вы ждали от нее чего-то другого?» Ответ: «Да, наверное. Это неправильно, глупо, но я ждал чего-то другого. А она убежала с кухни в комнату и кричит оттуда: пусть у меня нет мозгов, но зато есть матка, и я хочу родить ребенка от отца, который рядом и любит». Потом стала плакать. Я ушел и провел ту ночь.